Эдип, царь. Действующие лица. Эдип, царь Фив. Иокаста, супруга Эдипа. Жрец Зевса. Креонт, брат Иокасты. Хор фиванских старейшин. Тиресий, слепец-прорицатель. Вестник из Коринфа. Пастух Лая. Домочадец Эдипа. Без речей Антигона и Смена, дочери Эдипа. Действие происходит перед царским дворцом в Фивах.